Все прошло много лучше, чем планировалось. Я думал, что хотя бы в одном месте мы получим отворот-поворот, но начальники встречали нас как спасителей и равных партнеров. Рухнула многотонная махина под названием СССР, рассыпалась на множество обломков, да и эти обломки не были целыми, потому что разорвались торговые связи, разрушилось то, что работало. Теперь крутиться приходилось самим, и очень немногие руководители разглядели открывшиеся возможности. Большинство производств загибалось, и лишь немногие делали то же, что и мы. Чтобы сообразить, что можно делать так же, как мы, понадобится полгода, и производства перейдут на бартер, а пока у нас есть 6 месяцев форы, я построю дом, хотя бы стены выгоню, а Василий обеспечит себя и новую семью. Но больше всего радовало не это. Мы появились в трудный для этих людей период, и наша помощь для них бесценна. В начале 8-го мы заскочили к бабушке, чтобы определить в подвал консервацию. Она отчиталась, что звонил дед, он уже въезжает в Ростовскую область, и все у него хорошо. Конечно же, накормила нас, и мы поехали домой. Когда въезжали в город, я поднял неприятную тему. Вы вчера поссорились с Борей. Расскажите, как это случилось. Потому что у таких историй всегда есть две версии, причем совершенно разные. У Василия от негодования аж усы задвигались. Как он поел и тарелку за собой не помыл, и чашку, и тарелку на то ли бросил, и крошки оставил. А Оля взяла и давай мыть его посуду. У нее руки потрескались от воды и соды. Я, когда могу, сам все мою. Ну, не сдержался, сделал замечание, попросил помыть за собой, на что получил ответ. Все равно воды нет. Как нет, когда Оля, вон, моет, вон она журчит. Ну и слово за слово, а дальше ты слышал. Может, не было, когда он поел, а потом ее включили. Тогда ваше замечание кажется обидным. Да была вода, он просто за дурака меня держит. Понимаете, отец рукоприкладствовал, запрещал ему рисовать, не оставлял я попыток его убедить. И он очень боится, что опять будет так. Вы, новый человек в нашей семье, Боря был всегда, ему сложно, и не исключено, что он вообще не сможет с вами примириться просто в силу возраста. Пожалуйста, не трогайте его, просто не замечайте. Мама сама разберется. А если он творит что-то, на что нельзя закрыть глаза, говорите мне, меня он послушается. Вот же говна какая, проворчал отчим, наливаясь дурной кровью. Буду я перед сопляком на цирлах ходить, когда он гадит под себя. Весь коридор грязью заляпал, а обувь так и бросил. Так и думал, что упрямство не даст ему принять свою неправоту. Попытаюсь по-другому. Вы же любите маму, Боря, ее младший любимый сын. Когда вы ссоритесь, она вынуждена разрываться между вами и ним. Вашу сторону примет, потеряет доверие сына. Его защитит, потеряет вас. И то, и другое плохо. Именно поэтому жизнь для мужчин, которые пришли к женщинам со взрослыми детьми, становится невыносимой. Вспомните себя в его возрасте. Представьте, что в вашем доме появился чужой дядя, который вас гоняет. Вот когда построю деду дом, заберу его туда. Похоже, проповедь подействовала, Василий буркнул. Хорошо, вот и прекрасно. Надо вас помирить, не дело жить в ненависти, сидеть за одним столом и смотреть друг на друга волком. Глава 14. Мы в ответе за тех, кого. Пока у бабушки выгрузили консервированные абрикосы, пока перекусили, прошло около часа. Да плюс дорога, в Николаевку мы попали в 8:30, жутко хотелось спать, и мы с Василием зевали на перегонки, мечтая о покое и теплой постели. Я мысленно крутил сценарий примирения отчима и Бориса, потому что из-за пустяка может разрушиться мамино счастье. Как бы ни относился к новоявленному отчиму, я понимал, что он маму любит, заботится о ней. Похоже, Василий и есть тот самый ее человек. Василий вроде бы готов к диалогу, а брат, не факт, даже если получится урегулировать конфликт сейчас, он будет тлеть, пока снова не вспыхнет. Попытаюсь наблюдать и сглаживать острые углы. Однако уже в подъезде, поднимаясь по лестнице, я почувствовал неладное. Ощущение было, как в жаркий майский полдень перед грозой. Стихают звуки, животные прячутся. Насекомые замирают в предвкушении первых раскатов грома. Василий тоже это почувствовал, нахмурился, открывая дверь в нашу квартиру. Оттуда будто бы дохнуло концентрированным наэлектризованным недовольством. В ванной заскулил запертый Лаки, его когти заскребли о дверь. Разувшись и начистив до блеска туфли, Василий шагнул к двери в ванную, распахнул ее, и на него напрыгнул Лаки, который за несколько месяцев из беспомощного слепыша превратился в шерстяной шпицешар, а из него вытянулся в крупного, уже мне по колени, крепкого щенка, в меру активного, в меру любознательного. Отчим сел на четвереньки. Лаки уперся передними лапами ему в плечи и попытался облизать лицо. Василий, хохоча и нахваливая щенка, выставил руку шлагбаумом. И тут из зала вылетела мама, встрепанная, краснолицая, злющая и дрожащим голосом крикнула. «Убирайте эту тварь куда хотите, чтобы духу его тут не было». Лаки прижал уши и шмыгнул за отчима, в котором почуял поддержку. «Шо с тобой?» Поднявшись, Василий шагнул маме навстречу, но она попятилась. «Кто в тебя вселился?» «Эта тварь погрызла мои сапоги, почти новые, весной купленные, 3 месяца на них копила». Лаки маленький, встал на защиту щенка Василий, потрепал его за ухом. «У-у-у, Шкода, за ним нужен глаз да глаз, как за ребенком». Задохнувшись от гнева, мама воскликнула. «Ну ты и сравнил, ребенка, с псиной. Забирайте его и девайте куда хотите, я за ним смотреть не вызывалась. Вы его мне навязали, принесли игрушку и не смотрите за ним, на мою голову опять». Я попытался утешить маму. «Ма, поехали завтра купим тебе новые сапоги, а толку?» Всплеснула руками она. «И новые сгрызет. Я целый день за ним хожу и все прячу, прячу. Ты все равно весь день дома», — буркнул Василий, приведя те самые мужские аргументы, от которых женщины бьются в истерике. Мама раскрыла рот, стала хватать воздух, а потом как крикнет: «Я отказываюсь за ним ухаживать. Слышали? Отказываюсь. Забирайте его и девайте куда хотите, или из дома его вышвырну». «Оля, успокойся. Как же так можно, куда же мы его?» — забормотал отчим. «Ночь же ведь. Давай хоть утром. Или я, или он». Мама указала пальцем на щенка. «Боря дома?» — спросил я. «Нету его. С утра ушел, и с концами», — крикнула она. Я погладил Лаки по голове, он лизнул мою руку. «Пойдем, малыш». Я достал ошейник с поводком. «Ты куда?» — спросил отчим и обратился к маме, постучав костяшками по лбу. «Оля, ты чего?» «На дачу», — ответил я, — «к Лиде. Она присматривала за ним на Новый год. Думаю, не откажет, и дети будут рады. Они чуть не плакали, когда я его забирал». Отчим посмотрел на маму с осуждением, покачал головой и обратился ко мне. «Давай отвезу». Мама растерялась, побелела и прошептала: «Ночь же ведь». Василий обулся, молча взял щенка под мышку, и мы покинули квартиру. Первым из подъезда вышел я, заметил 2 незнакомых гопников, сидящих на обочине. В темноте лиц было не разглядеть, но это точно не парни из нашего дома. «Наверное, ждут кого-то». «Нельзя так», — проговорил отчим чуть не плача и отдал мне щенка. Лаки дергался, вырывался, хотел на землю. С ним на руках я уселся на заднее сиденье, прижал его к себе. Отчим продолжил: «Нельзя так, он к нам привык, полюбил нас, и я его полюбил, а теперь мы его выгоняем, выбрасываем, как надоевшую игрушку. Мы будем его навещать и дрессировать», — убеждал я скорее себя. «Ну правда, мы обещали маме переселить его сразу после урагана. Как бы мне не хотелось растить и воспитывать щенка, но на это совершенно нет времени, Боре он не особо нужен, Наташке, тем более. Буду делать это по мере возможностей, ведь мы в ответе за тех, кого приручили». Пригревшись на руках, щенок задремал, а мысль полетела дальше. «А за спасенных я в ответе, за Каналью, Наташку, сирот, Алису и приготовленных на продажу девочек. Андрюша, интересно, закодировался или нет?» Бабушка не знала, что с ним происходило в эти дни. Завтра планировался день контактов. Встреча с Толиком, возможно, с машинистом, и уже отсюда будем с Алексеевичем плясать. Он договорится с ментом-напарником, чтобы взять машину, если она понадобится, и я подумаю, кому что и от кого надо, составлю схему взаимодействий. Благодаря памяти взрослого я знал, что в будущем создадут базу данных, ввел запрос, получил информацию о любом предпринимателе, любом предприятии. Трудно представить, но это так. Сейчас же никаких баз нет, и Виталий рассказывал, что много некрупных бартерных сделок держалось на договоренностях, а большинство проводилось по поддельным документам, либо фирмами-однодневками. НИУАБЭП, или как правильно называется отдел по борьбе с экономическими преступлениями, НИУ налоговый алгоритм работы не был налажен. Кто не хотел рисковать, оформлялся официально и превращался в корову, которую надзорные органы не только пытались выдать досуха, но еще и чинили препоны в работе. К желающим поживиться прибавлялись пожарные, менты, санэпидемстанция, и у всех были требования, малосовместимые с реальностью. Владельцы крупного бизнеса предпочитали сразу платить начальникам этих ведомств, чтобы их подчиненные не мотали нервы и не выписывали штрафы. У меня взрослого в начале нулевых была подруга-предприниматель, которая решила свернуть деятельность, потому что поборами замучили. Полтора месяца она бегала по инстанциям, чтобы сняться с учета как предприниматель. Похудела за это время, побледнела, лишившись литра крови, и у нее начал дергаться глаз. В конце 90-х работа налоговой, АБЭП и прочих наладилась, и их стало не миновать. А пока поймать спекулянта или бартерщика можно только на горячем, с липовой печатью в руке, подписывающим бумаги после договоренности. С мысли я сбился, когда машина съехала на грунтовку и затанцевала на ухабах. Мы ехали в черноту, машина то поднималась на кочках, то клевала носом, и свет фар, брызнув во мрак и выхватив холм с дачами лачугами, потом рассеивался по выбоинам. Зимой в этом дачном кооперативе постоянно жили только сторож, дед с алабаями, и Лидия, несколько человек часто оставались ночевать, например, ее соседи. Летом этого деда должны убить наркоманы. Интересно, угроза еще есть, или нити судьбы многих людей переплелись по-другому? Вот и кооператив. Свет фар мазнул по маминому участку на пригорке, потом машина повернула, и лучи света протянулись к концу улицы, к фонарику напротив моей дачи. «Какая узкая дорога», — проворчал отчим, поглядывая на перекошенные заборы, оплетенные ежевикой и ломоносом. Щенок проснулся, когда машина остановилась. Я посмотрел на него, он на меня и зевнул. Стало стыдно за то, что предаю его, и я отвернулся, уверяя себя, что здесь ему будет лучше. Никто не станет запирать его в ванной, целый огород в его распоряжении. Дети будут его любить. Света плакала, когда мы забирали щенка с передержки после Нового года. Это временная разлука, когда он подрастет, мы переедем. Но все равно на душе скребли кошки. Вместе с ним я вылез из Волги, чтобы открыть щеколду калитки, собрался просунуть руку в щель между досок забора, но ее заколотили. Пришлось стучать, а потом сигналить. Я посмотрел в прореху забора, открылась дверь дома, на пороге появилась встревоженная Лидия. Ну а как не волноваться, мало ли кто это на ночь глядя. Пришлось обозначать себя. «Откройте, это я, Павлик». Она расправила плечи и, прихрамывая, зашагала к нам, а мне сделалось неловко, что я еще и щенка собираюсь на нее повесить. Щелкнул замок, отворилась калитка, и во двор ворвался Лаки, сделал круг по огороду и вернулся к нам. Я кивнул на него, он погрыз обувь, и мама нас вместе с ним выгнала из дома. «Это наглость с моей стороны, просить, чтобы вы его приютили». Я бросил взгляд на колыхнувшуюся занавеску, из-за которой за нами наблюдали дети. Лидия села на корточки и принялась чесать Лаки, который перевернулся на спину и подставил живот. Из дома к нам рванули Света с Ваней. Более взрослый Бузя пришел чуть позже. «Оставим его», — обратилась Лидия к детям. Света обняла меня, потом, Василия, после села рядом с Лидией и сказала, положив руки на щенячий живот. «Смотрите, тут у него дрыгательная точка». Она почесала ребра, Лаки инстинктивно задергал правой лапой, Ваня засмеялся, повернулся к Лидии, потом, ко мне. «А можно, можно его оставить, правда?» И вовсе не стало легче на душе. «Можно», все-таки вздохнул я. «Нужно», добавила Лидия, улыбаясь. «Я сама хотела завести собаку. Думала бродячих прикормить, так летом хозяева вернутся, и они уйдут домой. Тут мало кто живет, страшно, особенно ночью. А он большим вырастет, будет нас охранять. Когда собака лает, наркоманы лезть боятся». «Ура!» — радостно заголосила Света. «Спасибо, мама. Спасибо, Пашка. Я буду его дрессировать», — шагнул вперед Бузя. «Научу его сидеть и лапу давать». Я положил руку Бузе на плечо. «Теперь спокоен за него». Паренек гордо вскинул голову. «Идите в дом», — прикрикнула на них Лидия. Дети простились со мной и послушались ее безоговорочно. Подождав, когда они займут наблюдательный пост у окна, она сказала: «Давай в понедельник вечером сходим в органы опеки». «В 4 вечера», сразу же согласился я. Лидия кивнула и продолжила: «Детям надо учиться, а то они, как трава. Потом нам придется поездить, собрать документы, они-то у детей в детдомах, и лишь после этого можно что-то решать, но сперва надо получить добро от опеки», сказал я. «Так что идем в понедельник. Все получится, я знаю, что говорить. А вы подготовьте документы на квартиру. Это комната, и она ведомственная». «Мне в опеке откажут», – запаниковала Лидия. «Не откажут. У меня есть очень весомые аргументы», – улыбнулся я. «Вам что-нибудь нужно из еды?» – Лидия мотнула головой. «Все есть. С Нового года осталось. Газовый баллон мы купили. Поезжай домой, уже поздно. До свидания». Василий, поджав губы, почесал щенка на прощание, и мы уехали, погруженные в свои мысли. Настроение было испорчено, отчим тоже привязался к щенку и, похоже, маму ждала ссора. Но и ее срыв понятен, она согласилась на щенка с условием, что мы его пристроим, когда он немного подрастет. А потом по глупости согласилась продлить его прописку, чтобы угодить Василию, да не рассчитала свои силы, ведь у щенков столько энергии, что они разносят квартиру. Однако мама меня в очередной раз удивила. Когда мы вошли в квартиру, там были выключены все лампы. В зале мигал телевизор, и в его монотонное бормотание вплетались рыдания и всхлипы. Мы с отчимом переглянулись, и он, не разуваясь, рванул в зал, где мама в театральной позе распласталась на моей кровати и рыдала, аж подвывала. У меня сердце в пятки ухнуло. Бори нет, значит, что-то с ним случилось. Ноги вросли в пол. Василий схватил ее за плечи, поднял, встряхнув. «Что случилось? Это я виновата», — пролопотала она, сложила руки на груди лодочкой. «Простите меня, давайте его вернем». «Ты про щенка?» — сообразил я. «А Боря где?» Ошарашенный Василий отступил на шаг и растерянно посмотрел на меня. «Где Боря?» — повторил я, но она лишь дернула плечами. Мысленно выругавшись, я пошел в кухню. Василий так и стоял в середине комнаты. «Это что за реакция?» — психанула, потом проанализировала свои действия и раскаялась, или поняла, что пошла против воли будущего мужа, наказания теперь не избежать, и пустила в ход самое убойное свое оружие – слезы. Когда жила с отцом, она так не делала, понимала, что бесполезно, что это искренние эмоции или манипуляция. «Еще Боря делает нам нервы», — обиделся на Василия и наверняка сидит на базе, изображает голубя-дутыша, втайне надеясь, что его найдут и поймут, как были несправедливы к маленькому. Ситуация пустяковая, но, если пустить все на самотек, все перессорятся и возненавидят друг друга. Так что не валяться мне в кровати, а искать брата, действовать, пока миротворческая миссия требует минимума усилий. Потому я, глядя, как мама с отчимом уже обнимаются, выкатил мопед с балкона. «Ты куда?» — прошептала мама. Хотелось сказать: «А сама как думаешь?» — но я проговорил: «Борю искать. Почти 10, а его все нет». Мама пожала плечами: «Это нормально. Вы часто так возвращаетесь». «Сегодня ненормально», — бросил я и уже почти вышел в подъезд, но меня остановил отчим. «Стой, куда ты на мопеде? В ночь убьешься же. Вместе поедем». Он глянул на маму: «Оленька, а ты пока накрой на стол, мы не голодны, но чаю с печеньем выпили бы». Как я и думал, Боря на базе в одиночку рубился в приставку. Вздрогнул, когда я его окликнул, с трудом скрыл удовлетворение: «Не забыли все-таки, ищут». Я молча сел рядом. Борис выключил приставку, развернулся ко мне, ожидая, что я начну уговаривать его вернуться, но ошибся. Так хотелось просто внушить ему, что отчим нормальный и не надо с ним собачиться, но неизвестно, как ментальное насилие отразится на его психике. Вдруг он потеряет талант, целеустремленность, вкус к жизни, ведь по закону о хранении энергии, если что-то где-то появляется, то в другом месте убывает. Я-то программировал смертников и моральных уродов, там хорошее не убудет, потому что его попросту нет. Пришлось выкручиваться, переключать его внимание и устраивать эмоциональные качели, как Заверюхину. «Лаки больше не с нами», — сказал я, наблюдая за братом. Он побледнел, губы затряслись. «Машина задавила?» — дрогнувшим голосом спросил он. Я подробно рассказал, что случилось, акцентируя внимание на роли отчима, но и маму попытался оправдать. Сам ведь был взрослым, и такие заботы, обрушившиеся на голову, меня не обрадовали бы. «Пойдем домой», — закончил я. «Поздно уже». Боря вспомнил об изначальной причине своей обиды, не особо убедительно надулся. «Так не хочется, там, квазиозавр». Я хохотнул. «Он больше не будет тебя трогать, сам сказал, что вспылил, все такое, даже готов извиниться. Но ты ведь тоже был неправ». Боря засопел, потупился. «Было дело, но зачем было так орать и обзываться? Он согласен, что зря это сделал. Давай вы с ним заключите перемирие. Ты извинишься, он извинится. Ну не дело же». Боря скривился. «Ну, давай же, у тебя мозги не так закостенели, как у него. «Будь умнее». «Ладно», — скривился он, — «за ботинки и тарелку извинюсь, за краски на столе и вещи на стуле, не буду». «Справедливо. Выключай тут все, и пошли, он меня на машине привез». «Он что, прямо тут?» — выпучил глаза Боря и остолбенел. «Да, мириться приехал». Боря вроде как даже повеселел, выключил телевизор, отсоединил приставку. «К Илье сгоняю, отдам на сохранение. Мне давай». Я протянул руку, забрал приставку и повел брата наверх. Скорее всего, это не последний его конфликт с отчимом, но хотя бы месяц дома будет все спокойно. Василий стоял на улице, опершись на машину. Увидев Борю, он воскликнул. «Слава Богу, ты тут!» Скосив на меня глаза, Боря с видом победителя протянул руку отчиму. Я был неправ, что не помыл посуду и вошел в грязной обуви. Поколебавшись пару секунд, Василий прошептал едва слышно. «Извини, что накричал на тебя». Он скосил глаза на меня, пожал его руку, а я рванул к Илье относить приставку. Когда мы приехали домой, в подъезде я кое о чем вспомнил, открыл наш почтовый ящик и обнаружил там письмо из Саранска от Толстого. «Не забыл нас. Чему это ты так рад?» – спросил Боря. Я помахал письмом. «Тимофей поздравляет нас с Новым годом. Не тяни щупальца, вскрывать конверт не будем, прочитаем вместе со всеми, как в прошлый раз». Едва мы вошли в квартиру, как навстречу вышла встревоженная мама, одетая в выходное. «Вот теперь точно что-то случилось. Андрей в реанимации», — проговорила она, и мне подумалось, что это двоюродного братца, решившего завязать, так скрутило. Но мои догадки оказались неверными, она уточнила. Наташа звонила, плакала. По скорой его увезли с отеком легких, а там нет лекарств. «Надо помощь». «Надо», — согласился Василий. «Поехали». Наташкин Андрей звонил тем же вечером, когда мы отвезли его домой. Его мать психанула, собрала вещи и уехала в Москву. Сестрица сразу же рванула к нему и с ним была последние дни. О том, что он болен, она не говорила. Наверное, Андрей простудился, когда шел к нам в легкой одежде по морозу, не стал лечиться и запустил болезнь. «Подождите», — крикнул я, поскреб по сусекам и в карманах обнаружил 5000, отдал маме. «Вот, возьмите, понадобится». С ними я ехать не стал. Мама медик, она лучше знает, что делать. Память взрослого, пережившего ковидные времена, говорила, что отек легкого, более чем серьезно, шансы выжить 50 на 50, а 40 лет, для мужчин переломный возраст. Сколько ровесников меня взрослого умерли в возрасте от 40 до 50 только потому, что продолжали работать на износ, забыв о том, что пересекли экватор жизни. Да я он и сам таким был. Надеюсь, все с Андреем будет хорошо. Глава 15. Строить и созидать. Маму и отчима из больницы я не дождался, меня усыпил телевизор, там два лысых политика переливали из пустого в порожнее. Один защищал союз, второй истекал ядовитой слюной и дебофил оппонента понятиями свободы, демократии, гласности. Взрослый я знал, что СМИ веры быть не может, потому что у каждого свободного и честного блогера, у каждого канала есть заказчик, который его и танцует. И попробуй чирикнуть что-то против, даже увидев мерзость, в лучшем случае под тебя найдут статью, в худшем, тебя найдут с пулей в голове. Мне снилась война, почти как в комнате Кубе, но теперь я был внутри, как перед смертью, я взрослый. Прятался в окопе, пытался сбить беспилотник, похожий на железную птицу, и понимал, что они не такие, они похожи на самолетики авиамоделистов. Когда проснулся, мама и отчим спали у себя, Наташка и Боря сидели на кухне, чтобы меня не будить. «Ну что?» – спросил я у осунувшейся и похудевшей Наташки. «В реанимации», – прошептала она. «Состояние стабильно тяжелое, мама в больнице осталась. Спасибо ей. Решают, подключать ли к аппарату этому, ну, который дышит за человека». Вот оно как, оказывается, отчим вернулся с Наташкой, мама осталась там. Как же так получилось? Я поставил чайник на газ, пытаясь выстроить план на день, утром нарисовать схему взаимодействия с предприятиями. Что, кому, куда, когда. Когда отчим проснется, он должен позвонить Толику насчет машиниста и солярки, связаться с Лилиной, узнать про мента напарника Василия, посмотреть в объявлениях, сколько стоят КАМАЗы. При самом хорошем раскладе придется выплачивать менту половину стоимости машины, при самом плохом – покупать новый грузовик, или нет, иметь машину, иметь якорь, по ней нас легко будет вычислить, лучше брать авто в аренду, вон, сколько техники простаивает на предприятиях, а машина нам будет нужна не каждый день. Вечером, тренировка, а после, прочитать письмо Толстого. Хотя, наверное, Тим уже не толстый. Еще не давало покоя, как добрался дед на своей колымаге. Это я виновата, после небольшой паузы, поморщившись, начала Наташка. Андрей простыл на Новый год, но особо не жаловался, пил всякие чаи, горчичники ставил, ноги парил. Я и подумать не могла, что это опасно. Пошла на рынок торговать, а он захотел остаться, чувствует, мол, себя неважно. Я давай ныть, что бедная я, никто не помогает, все одна. Он собрался и пошел со мной, простоял день, вечером у него поднялась температура. На следующий день мы не смогли ее сбить, он начал сипеть, кашлять, и не жалуется, скорую боится. Когда совсем посинел, я сама ее вызвала. Вот так, ужасно, буркнул Боря, откусывая кусок сырника. Все будет хорошо, ободрил ее я. Острое состояние купировали, уже дело. Теперь на поправку пойдет. Не прощу себя, если... Наташка всхлипнула, я погладил ее по голове, и тут вошел отчим, зевая во весь рот. Доброе утро. Мы его поприветствовали. Он закрылся в ванной, зажурчала вода. Через пару минут в прихожей затрещал диск телефона, и я навострил уши. Кому отчим звонит? Наверное, Анатолий, донеслось из прихожей. Привет, дружище. Нормально. Тут такое дело, КамАЗ у меня, я говорил о нем. Соляра нужна, много. Ага, у тепловозистов. Почем? Отлично. Дашь контакт? Да все равно. И одного, и второго. Во сколько? Лады, спасибо, буду должен. Воцарилось молчание. Я думал, отчим уже закончил, и собрался спросить, что он узнал от Толика, но Василий взволнованно воскликнул. А почему? Чего ему не хватало? Вот же напасть, у нас тоже не все гладко. Да так, короче, терпение тебе, восстановление ему. Позвоночник хоть цел, плохо, но хорошо. А вот это хреново. В рейс-то когда? Ирина на больничном. Наташке и Боре было все равно, о чем и с кем разговаривает отчим. Я же ловил каждое слово, ведь речь идет о нашем бизнесе. Судя по последним словам, у родственников что-то стряслось. Ирина попала в аварию, но тогда почему восстановление? Ему, развить мысли я не успел. Вошел отчим и объявил. Собирайся, едем на вокзал к тепловозисту, за час надо успеть до Тудова. Это раз. Два. Твой двоюродный брат выбросился из окна, сейчас в больнице. Что с ним? Спросил Борис, и я окаменел от неожиданности. Перелом левой ноги и позвоночника, ушибы. Его парализовало, ужаснулась Наташка и добавила. Жалко его, хоть он и говно полное. Нет, как это сказали, перелом без смещения, в грудном отделе где-то, внес ясность Василий Алексеевич. Я округлил глаза и похолодел. Уж не я ли тому причина? Похоже на то, и, если он умрет, его смерть будет на моей совести. Чего его так перемкнуло? Удивилась Наташка. Ширяется, что ли? Отчим шевельнул усами и сказал. Вы заметили это? Да, а родители не знали, для них это новость. Наташка подумала немного и поделилась знаниями. Было совсем незаметно, когда я его в последний раз видела. Самоубийцы, они ведь как, или торчат, и денег нет на дозу, или влюбляются неудачно, или просто психи. Влюбиться до смерти такая гнида вряд ли способна, на психа он не похож, а вот нарки часто так делают, когда у них ломка. Она подвинула мне свой кофе. Вот, разделите на двоих, а то не успеете куда там вам надо, я себе новый заварю. Кстати, а куда вы? Спросил Борис. Любопытный варваре, начал отчим, но я легонько стукнул его по ноге, и он насекся, понял, что надо нежнее с Борисом, и сказал. Мы собираемся торговать по-крупному, и для этого нужна соляра. Вот, пытаемся найти, где подешевле. Молодец, Пашка, растешь. Похвалил меня Борис и покосился на отчима, давая понять, что он знает. Не его эта задумка, но Василий колкости не заметил, слишком тонко было для него. Отхлебнул из Наташкиной чашки, полез в холодильник за вафлями, зашуршал пакетом. Видя такое дело, Боря отдал мне свой недопитый чай. Я съел сырник, запил и пошел в зал одеваться. Потратил на это пару минут, применив способности меня взрослого, казармы наученного, после чего, пока отчим собирался, позвонил Лилиной, она оказалась на работе, и рассказал про напарника Василия, который может его кинуть, попросил выяснить, кто это, чтобы знать, чего от него ожидать, а еще попросил телефон толкового юриста, который проконсультировал бы, как избежать потери машины. Анна согласилась помочь и назначила встречу в 4:30 вечера возле театра, вроде как для того, чтобы обсудить домашние дела, но я понимал, что информация к тому моменту уже будет у нее, а по телефону такое рассказывать нельзя. В прихожую высунулся Боря, который вспомнил кое-что важное. Тут это, Игорь звонил, они с отцом сегодня придут в спортзал прощаться с нами. Я кивнул, отчим крикнул из кухни. Паша, готов, осталось куртку надеть, отозвался я. Я, машину греть. Отчим выбежал из квартиры с пакетом вафель. Борис проводил его недобрым взглядом, Наташка зевнула и протерла красные глаза. Поспи на моей кровати, предложил я ей. Спасибо, я и у Андрея могу побыть, но страшно одной, когда он, в больнице, при смерти. Держись, ободрил ее я, вы справитесь, мы справимся. Не было времени, чтобы утешать ее, я накинул куртку и побежал на улицу. Василий завел машину и снова нервничал, молился иконкам. Увидев меня, закрыл козырек и принялся что-то бормотать, закрыв глаза и тарабаня пальцами по рулю. Я уселся рядом. Что вас тревожит теперь? Он посмотрел на меня, как на дурака. Толик сказал, солярки у его приятеля мало, продают ее по 60 рублей, когда на заправках она по 68. Не вижу смысла напрягаться, если заплатить деньгами, получится выгоднее, только надо хорошо все рассчитать. Вы совершенно правы, но, во-первых, машинист не один, во-вторых, никто не мешает торговаться, в-третьих, мы пока только разговариваем с людьми, прощупываем почву. Вот когда дойдет до дела, тогда и будем волноваться. Не получится разговор, сделка покажется невыгодной, просчитаем более простой вариант. Даже если 15 рублей с литра уступит, получится всего 3000 с 200 литров. 200 литров, небольшая бочка, сказал я. На это можно заправить одну машину, и то не до конца наполнив бак. Нам интересно, чтобы таких бочек было хотя бы 5. Уже пятнашка экономии. Если хотя бы раз в неделю такое проворачивать с соляркой, 60 тысяч в месяц. Хорошо, неплохо, согласился Василий. Столько мне платили. Короче, давайте поговорим с машинистом, а потом будем расстраиваться или радоваться. Отчим еще немного посидел со включенным мотором и тронулся с места, а я думал об Андреях. Причем о брате, больше. Интересно, его неудавшееся самоубийство спровоцировано моим внушением, или просто так совпало, или вообще внушение не подействовало, но из-за него у гнилушки что-то замкнуло в мозгах. Поговорить бы, узнать из первых уст, что с ним происходило. Но это точно случится не сегодня и не завтра. Мысли снова и снова возвращались к этому, и настроение портилось. Да, я не хотел смерти братца, но невольно чуть не стал ее причиной, и неизвестно, какие еще последствия возымеет мое внушение. Следом пришла мысль, что это еще один гнилушка, который, еще один, что, Борик погиб, хотя должен был жить, Джусь осталась парализованной, теперь, вот, с Андрюшей проблемы, в той реальности все эти люди продолжали жить и здравствовать, в этой появился я, и они стали гибнуть, а на таймере, прибавляться время, от догадки сами сжались кулаки, выходит, гнилушки мешают жить нормальным людям, создают, так сказать, отрицательный баланс и приближают катастрофу, а мне нужно как можно больше их убить, чего меньше всего хотелось бы, посвятить жизнь истреблению себе подобных, пусть они и гнилушки. Этого я сполна хлебнул в той жизни. Желая стать военными, романтичные мальчики хотят защищать родину, практичные, иметь стабильную зарплату, корыстные, строить карьеру и пробиться в генералы, и лишь очень маленький процент идет туда с расчетом на то, что будет воевать и убивать. Я больше не хочу убивать и разрушать и отказываюсь это делать. Слышите вы там? Я запрокинул голову, но вместо неба увидел потолок машины. В этой жизни только созидать и строить. С машинистом договорился Толик, обозначил время и место. Возле пивной, расположенной между вокзалом и портом. Вон тот здоровяк в кожанке и кепке, кивнул отчим на персонажа, и мы припарковались у огромного ржавого ларька, возле которого толпились работяги. Получившие свою порцию занимали места возле деревянных квадратных столиков на длинных ножках, похожих на грибы с шапочками, покрытыми жестью. Мы подошли к машинисту. Его звали Ренат, это Василий узнал от Толика, было ему лет 35. Широченные плечи, бычья шея, выдвинутая массивная челюсть не сочетались с какой-то патологической подвижностью. Он все время отводил взгляд, озирался, втягивал голову в плечи и напоминал вора, стоящего на стреме. Василий протянул руку. «Здравствуйте, Ренат. Я, Василий, от Анатолия. Сколько нужно?» Сразу перешел к делу он. «Много», — сказал я. «200 литров в день могу», — буркнул он, смерил Василия взглядом. «Вам столько вряд ли надо. Цена?» — спросил я. «60 рублей», — произнес Ренат. «Торговаться продолжил я. Вы, наверное, не поняли. Нам нужно не 200 литров в день. Нам нужно все, что есть у вас и ваших коллег. Чем больше, тем лучше, и не по 60 рублей, а по 40. Я специально занизил цену, чтобы был маневр для торга. «Ты вообще кто такой?» — скривился машинист. «Такой борзый, сын спонсора», — проговорил Василий. «Так что, сможете наладить поставки? Сами посудите, мы заинтересованы в вас, а значит, никому не сдадим, и у вас всегда будет сбыт». 55 вцепился в возможность Ренат, но сбивать цену не спешил. Василий тоже был прижимистым и торговался мастерски. Жаловался на трудную жизнь, машинист, на алчных коллег, с которыми приходится делиться, и с диспетчерами, чтобы ставили локомотив в такое место, откуда удобно сливать, и с охранниками, и начальству отстегивать приходится, и водителю Рафика с ручным насосом, который приезжает ночью, чтобы сливать топливо. После 10 минут торгов сошлись на 52 рублях за литр. Все понимали, что при таких объемах каждый рубль выльется в круглую сумму. Видя нашу заинтересованность, Ренат разговорился. «У меня два сменщика, работаем сутки через двое. После каждого перегона у каждого появляется 100-200 литров. Столько я могу гарантированно обеспечить. Могу поговорить с другими машинистами, не с нашей смены. Было бы здорово», — сказал Василий. «Но имей в виду, цену им предложу ниже, 50 рублей за литр. С каждого литра мне по 2 рубля». Он гаденько улыбнулся. Видя наши сомнения, Ренат продолжил. «Если думаете просто прийти и просто договориться с машинистами, не получится. Рискованное это дело, в любой момент могут хлопнуть. А так вам ни о чем думать не надо». Василий решил не компостировать Ренату мозги и быстро согласился, добавив. «Бартер интересует, картошка, рис, мука мешками? Ах, вот вы что задумали», усмехнулся машинист. «Интересуют деньги». Он вытащил из барсетки блокнот, вырвал листок, написал номер телефона и отдал Василию. «Вечером позвони, скажу, сколько чего могу достать, а ты скажешь, что когда надо». Мужчины скрепили сделку рукопожатием, и мы разошлись. В машине отчим сказал: «И тут все просто, надо же, и как я сам ни до чего такого не догадался». «Вы догадались, но подумали, что ничего не получится, и побоялись действовать, как и многие другие. А теперь карты нам в руки. Ждем вечер, звоним Ренату, или он, нам», — предложил я, «а в субботу утром связываемся с директорами колхозов, в первую очередь, с Мутко, у которого зернохранилище, потом, с директором мельницы, как мы и договаривались, и все равно не понял, почему бы просто не купить одно и не продать потом нуждающимся дороже. То на то и вышло бы, только волокиты меньше». «Потому что денег у нуждающихся нет», — объяснил я. «У их потенциальных покупателей тоже нет денег, и можно только что-то обменять на что-то». «Все, я на сегодня свободен», — спросил Василий. «Вдруг Оленьке помощь понадобится?» «Да, поехали домой», — кивнул я, помня о том, что в 4:30 у меня встреча с мачехой в центре. «Все остальные дела в Николаевке». Добравшись домой, я в присутствии Наташки позвонил отцу Игоря, договорился, чтобы товар, который дед привез ему аж на 100 долларов, оставили Натке. Она должна все продать, эти 100 баксов переслать им в Москву, а прибыль оставить себе. Все остались довольными. В обед отчим отвез Наташку к Андрею в больницу, а маму вернул, и она завалилась спать, сказав, что состояние Андрея стабильно тяжелое. В школе я собирался отпроситься на неделю, сдав заранее материал, который мы будем проходить. Проштудировав математику на 3 темы вперед, а затем физику и химию, я открыл литературу и вместо того, чтобы читать, задумался о вере. Мотнул головой и прогнал мечты, которые подбивали меня на подвиги, но не имели ничего общего с реальностью. Даже думать о ней не стоит, потому что фантазии тоже формируют привязанность, а она мне сейчас ни к чему. До встречи с Анной оставалось 1,5 часа. Чтобы не терять время, я нашел парочку газет с объявлениями на последней странице. Продам квартиру, комнату, дачу. Мужчина, 31 год, без ФП, познакомиться с женщиной без ШП, до 45 лет. Роскошная стройная блондинка, 21 год, познакомиться с состоятельным мужчиной для встреч на его территории. Я провел пальцем вверх по колонке. Вот машины. Легковые, КамАЗ-самосвал, $3500. Состояние хорошее. КамАЗ тентованный 1982 года, выпуска, 5000, и еще один 1971 года, 3800. Столько стоит иномарка. Первая машина относительно новая и, надо полагать, не ушатанная, второй 23 года, и в нее как минимум $1000 надо вложить. Звонить по телефонам я не стал, достаточно того, что я узнал цену грузовика. Но если машину Василий потеряет, нам не обязательно покупать КамАЗ, можно будет договориться об аренде с Заверюхиным, Акопином или еще кем-то, они с радостью пойдут навстречу. Наверняка где-то ржавеет грузовичок, который ни на что ремонтировать, да и незачем. Его же потом за малые деньги можно приобрести как списанный и довести до ума в мастерской канале. Интересно, узнавал ли он насчет аренды участков под бизнес? Наверное, еще нет, иначе перезвонил бы. Неторопливо собравшись, я выкатил мопед с балкона и поехал навстречу с Анной. Несмотря на то, что прибыл на 10 минут раньше, Лилина уже ждала меня на ступенях перед входом в театр. На ней был свободный серый плащ и берет, сапожки на низком ходу. Увидев мой мопед, она развернулась навстречу, замерла и не двигалась, пока я не слез со своего железного коня. «Добрый день», — проговорил я. «Спасибо, что согласились помочь. Его зовут Алексей Пацук. Ничего хорошего сказать о нем не могу», — Анна посмотрела в упор. «Плохое, ненадежный, нечистый на руку человек, хитрый и изворотливый. Связи», — уточнил я. «Скорее он нажил себе врагов во всевозможных ведомствах, по карьерной лестнице движется благодаря способности плести интриги и материально угождать начальству. Извини, но это все, подробностей не будет». «Спасибо», — кивнул я. На другой ответ я и не рассчитывал. «Держись от него подальше, и вот держи, это юрист». Анна вложила мне в руку листок, вырванный из блокнота, глянула украдкой в сторону своего рофт, и сказала перед тем, как уйти: «Спасибо тебе за Шевкита Демовича. Я очень ценю твое хорошее отношение, оно противоречит законам людской природы. Все, мне пора». Провожая взглядом ее прямую спину, я повертел в руках бумажку с телефоном юриста. Ежу понятно, что судебная тяжба с Пацуком ничего не даст. Ну, может, нервы ему потреплет, однако нам потреплет не только нервы, но и кошелек. Глава 16. Дело на 3 миллиона. После тренировки я пообещал друзьям сюрприз, и мы всей толпой завалились на базу. Пока все рассаживались кто на диван, кто на маты, я достал запечатанный пухлый конверт, помахал им, привлекая внимание. «Письмо от Тимофея. Кто это?» – удивился Мановар. «Был один жердяй», – объяснил Рамиль. «На даче летом жил, на зиму уезжал в Саратов. Лох лохом, мы взялись его воспитывать. Он за полтора месяца похудел, на тренировки стал ходить. Уезжал уже более-менее нормальным», – продолжила Гаечка. «Интересно, что с ним сейчас? Скоро узнаем», – сказал я, вскрывая конверт. Там оказался еще один конверт, маленький, с подписью. Наташа, его я незаметно от остальных положил в карман, вспомнил, как Толстый на нее слюни пускал и посочувствовал ему. Развернул лист, достал фотографию, на которой был запечатлен рослый вихрастый парень, скорее мускулистый, чем нормального телосложения. Гаечка вскочила, встала рядом со мной и воскликнула: «Это он, что ли? Он? Офигеть!» Забрав фотографию, она передала ее дальше. Лихолетова, Мановар и Памфилов с Кабановым, которые присоединились к нам позже, отсели, остальные собрались в круг на матах. Фотография пошла по рукам, каждый считал своим долгом издать возглас удивления. «Фантастика!» – прогудел Чебанов. Молчаливый Минаев покачал головой. «Прям красавчик!» – вынесла вердикт Алиса. «А что он пишет?» – спросил Илья. «Радостно за него. Пусть все будет хорошо. Внимание!» Я щелкнул пальцами и собрался читать, но клацнула входная дверь, и донеслись мужские голоса. Все знали, кто собрался к нам в гости, но все равно напряглись. Вскоре появились Игорь и его молодой отец, Алан. «Здорово, парни!» — поприветствовал нас Алан с узнаваемым московским акцентом. «И девушки!» Все были в спортивном, и Рамиль, сверкнув глазами, бросился боксировать с Игорем, показательно изображая бой. В конце представления они похлопали друг друга по спине. «Мне будет не хватать толкового спарринг-партнера», — сказал Рам. «И мне вас будет не хватать», — грустно улыбнулся Игорь. «Переезжайте на юг», — предложила Гаечка. «У нас тут море». А в Москве, деньги и бизнес, сказал Алан. Так бы, с радостью. Может, на пенсии. Мы уезжаем ночью из Краснодара. Надо собраться, тосе. Так что уже не увидимся. Значит, летом приезжайте, предложил Ян. Надеюсь, будет куда, подумал я. Жить в подвале без туалета и душа, не дело. Летом обязательно, пообещал Игорь, повернулся к отцу. Правда, па, лучше сюда, чем в лагерь. Присматривать за мной не надо. Посмотрим, не стал обещать Алан, нашел взглядом меня и дальше говорил, обращаясь ко всем, но больше, ко мне. Игорь все рассказал. Я очень благодарен, что вы помогли моему сыну и знаю, что вам нужно. Обещаю, в течение месяца это у вас появится. Никто не стал спрашивать, что это, да и не важно. Обещанного 3 года ждут. Воцарилось неловкое молчание, которое нарушил Алан. Давай, Игорь, прощайся с друзьями, и погнали. Игорь отмер и подошел к каждому, пожал руку. Алисе руку поцеловал, она залилась краской. Гаечка и Лихолетова были готовы и пережили галантность, не смутившись. Прощание затянулось 10 минут, и радостное предвкушение подернулось налетом грусти. Наконец Игорь закончил. Увидимся, друзья. Две фигуры пересекли хорошо освещенное помещение и погрузились во мрак. В тишине доносились едва уловимые шаги, которые вскоре оборвались хлопком двери. «Читай», — мгновенно переключился Ян, и я вернулся к письму Тимофея. «Привет, Павел, Илья, Ян, Борис, Дмитрий, Рамиль, Саша, Алиса и Наташа. Поздравляю с Новым годом и желаю каждому того, что ему нужно. Еще раз говорю спасибо, что вы открыли мне глаза на то, кем я был. Я мог бы написать, насколько похудел, но просто присылаю фотографию. Теперь вам со мной будет не стыдно. Продолжаю ходить на бокс. Тренер даже включил меня в состав, который выступал за школу, но я ничего не выиграл. Расстроился, конечно, но тренер сказал, что я все равно молодец. Отдельное спасибо за это Шевкиту Эдемовичу, который заставил поверить в себя. Из старой школы меня перевели в хорошую, бабушка пролечилась, чувствует себя нормально, продолжает пытаться меня контролировать и закармливать, но я борюсь. С одноклассниками у меня отношения нормальные, никто не дорывается. Один раз попытались, получили по лицу и отстали. Учусь средне, 3 по алгебре. Скучаю по вам и по нашей, теперь вашей, даче. Очень хочу приехать. Надеюсь, вы меня не забыли и ждете в гости. Ваш бывший толстый приятель Тимофей. Я смолк, увидев постскриптум. Паша, ты прочтешь письмо первым. Передай, пожалуйста, отдельное поздравление Наташе. Читать это вслух я не стал, дабы оградить Тимофея от будущих насмешек. Вспомнилось, какими глазами он смотрел на Наташку, которая не обращала на него внимания. «Давайте писать письмо турецкому султану», – воодушевился Илья. «Каждый напишет немного о себе, и новенькие представятся». Он покосился на 4, незнакомую с Тимом. Действо заняло 1.5 часа. Каждый упражнялся в остроумии и хотел выделиться. Потом мы написали письмо Чуме и поручили Илье отправить все завтра на почте. Так что домой мы с Борисом попали в начале 10. Отчим сразу же спикировал ко мне и затараторил вполголоса, выпучив глаза. Звонил я тепловозисту. Он еще 3 подтянул, сказал, топливо будет хоть завтра. Шо делать, так быстро все, без тебя по колхозам я звонить не стал, бо не понимаю, шо зачем делать и вообще, и телефонов у меня нема. Ты их записывал в свою секретную тетрадь. Вообще не понимаю, шо и куда, и зачем. Давай ты мне расскажешь сперва, чтобы я понимал. Конечно, кивнул я, снимая ботинки и пропуская Бориса вперед. Дед не звонил, как он добрался. Звонил. Дома уже, отчитался отчим. Андрей этот, шо в больнице, вроде полегче. Оля спит. Ну и славно. Давайте поедим, а то я такой голодный, что мир в опасности. Тепловозист ждет, запаниковал отчим. Ему ответ нужен срочно, а то сольется, и шо мы будем делать? Василий молодец, что сам не стал пытаться разрулить то, в чем не разбирается, меня дождался. Вопрос, будет ли он и дальше действовать так же, или попытается перетянуть одеяло на себя. Ладно, сейчас позвоню ему, сдался я, отчим и так нервничал. Я подошел к телефону, набрал 5 цифр. Машинист ответил сразу же, да. Голос у меня был взрослым, потому я решил поговорить с ним сам. Еще раз добрый вечер. По поводу нашего сегодняшнего разговора. Вы же понимаете, что нам нужно топливо не для личного пользования. У нас есть заказчики, которые на рабочих местах вечером не присутствуют. Мы пытались им дозвониться, но ответа нет. Попытаемся завтра, но это Рождество, так что, к сожалению, точное количество необходимого скажем лишь в понедельник. Заберем в понедельник или во вторник утром. Так что пока подготовьте все, включая тару, с возвратом, конечно. Минимум 1000 литров нужна. Так я не понял. Я думал, сегодня уже заберете. Разговор был о перспективе. Нам нужно все уточнить с заказчиком. Без него мы ничего сделать не можем. Собирайте пока товар. В понедельник во сколько звонить? Вы будете дома? В 7 утра, расстроенным голосом сказал Ренат. Железобетонно 1000 литров, повторил я. Но, возможно, и больше. Поскольку нам нужно переговорить с заказчиками, а в такую рань это невозможно, конкретика будет только после обеда. Значит, созвонимся вечером, когда домой вернусь, нашел выход Ренат. В 9 вечера, отлично. К этому времени мы будем знать, сколько нам нужно топлива. Может, до полуночи все заберем. До связи. Понедельник. 9 вечера. Железобетонно, подтвердил я, повесил трубку. Отчим стоял рядом, все слышал, потому переспрашивать ничего не стал. Щелкнул пальцами и воскликнул. Я кое-что забыл. Точнее, не забыл, не успел сделать. То одно отвлекло, то другое. Василий сунул руку в один карман, во второй, долго что-то искал, но в конце концов нашел смятые 10 баксов, разгладил их ладонями и протянул мне. Вот, я их проспорил, ты выиграл. Давайте вложим их в дело, предложил я, отодвигая его руку. Как раз 200 литров солярки столько стоят. Это будет ваш вклад в общее дело. Вот когда будет прибыль, отдадите из своих. Денег у него наверняка нет, все потратил на Новый год. То детям подарки, то подарки членам новой семьи. Потому сопротивляться он не стал, забрал деньги обратно. Ты что-то говорил про прибыль, сказал отчим и усмехнулся в усы. Как будем делить шкуру неубитого медведя? Ваше предложение, решил я проверить его адекватность. Он сморщился и почесал в затылке, потом принялся грызть ногти. Я даже не знаю, а вы подумайте, взвесьте все и изложите, предложил я, а я наконец поем. Боря уже хлебал борщ, я налил себе, выловив крупный кусок мяса, только уселся, зашел отчим, оседлал стул и выдал. Как я это вижу, без тебя я ни за что до такого не додумался, то есть ничего этого не было бы. Тебе, в свою очередь, нужно было найти доверенное лицо, что сложно. Получается, что ни без меня, ни без тебя схема не заработала бы. К тому же у меня есть грузовик, он нам понадобится. Пока есть, подумал я, к тому же тебе надо учиться. А значит, много сделок я буду проводить сам. Отчим замолчал, будто бы испытывая чувство вины, и отвернулся. К чему, интересно, он клонит? Хочет отжать мою идею? Аж кусок в горло не полез. Что ж, я понимал, что такой риск есть. Ты ребенок, вот тебе леденец. Будь счастлив, оставь взрослые дела взрослым. Если так, пошлю к черту и не буду ничего ему объяснять, а без меня он по простоте душевной вряд ли разберется, что делать. Боря почувствовал себя лишним, доел и удалился. Потому мой вариант, 50 на 50, выдавил из себя отчим. Аж стыдно стало, что я о нем подумал плохо, все с точностью да наоборот. Ему неудобно просить себе половину, когда он понимает, что ни черта не понимает. Однако такое быстро забывается. Вскоре он освоится, сообразит, что к чему, и решит, что договариваются с кем, с ним. КамАЗ чей? Его. Я сделал свое дело и могу быть свободным. Ну и пусть. Главное, успеть провернуть сделку со стройматериалами и построить дом. То, что Василий будет обеспечивать маму и вызывать на себя огонь ее заботы, уже хорошо. Мое молчание отчим расценил по-своему, приложил руку к груди и горячо проговорил. Клянусь, что так и будет. Я не буду крысятничать, я человек слова. Похоже, он искренен в своем порыве. Но и девушки, клянущиеся в любви до гроба, искренни, но в моменте. Ладно, посмотрим. Пусть идет как идет. Вдруг и правда Василий, человек чести, с образом недалекого работяги, бегающего по бабкам ведуньям, не очень вяжется, но вдруг так и есть. Мне нравится такой вариант, поддержал его я. Если бы предлагал я, условия были бы такими же. По лицу Василия пробежала тень, он испытал облегчение. Все у него на лбу написано, как просто с ним. Совершенно бесхитростный товарищ, честный, совестливый. Расскажи мне, как мы заработаем деньги. Насел на меня отчим. Давай все рассчитаем, чтобы в минус не уйти. Вдруг это все иллюзия. Пока цифры не увижу, хотя бы примерные, не успокоюсь. Мы с отчимом отправили Бориса, воссевшего за общим письменным столом, в кухню, и я достал ручку и лист бумаги и сказал: «Начнем с того, сколько стоит килограмм муки». «300 рублей мука первого сорта», — ответил Василий, и я это записал. «А килограмм пшеницы, та, которой кормит курей, примерно 100 рублей», — подсказал Василий. «В декабре ездили продавали, я узнал. Это явно не мука высшего сорта», — развил тему я. «Нам предложили пшеницу первого сорта за 75 рублей. Сколько из килограмма пшеницы получится муки, знаете? Сам я понятия не имел, однако Василий удивил познаниями. При самом плохом раскладе с килограмма пшеницы, 700 граммов. Отлично. Значит, тонна муки стоит 75 тысяч», — сказал я и тоже это записал. «Откуда у нас такие деньги?» — воскликнул Василий, чем призвал из спальни заспанную маму, которая подошла к нам. «Какие деньги? Зачем?» — Василий обнял ее за талию и произнес с важным видом. «Я тут расчеты произвожу, потом объясню. Не сбивай с мысли, пожалуйста». Мама кивнула и удалилась на кухню. Мы продолжили. Точнее, я продолжил. «Выходит, для того, чтобы получить тонну пшеницы, нам нужно предоставить директору совхоза 7 бочек соляры по 200 литров. Но покупать мы ее будем по 55 рублей, а предлагать по, скажем, 68. То есть 140 литров берем по 55, получается 77 тысяч, а продавать будем по 68, выходит 95 тысяч. Отнимаем вложенные 77 тысяч. Получается, что только на солярке мы заработали 18 200, причем на ровном месте». Отчим кивнул, хотя, судя по выражению лица, мало что понимал. Я продолжил объяснять: «Если все так, как вы говорите, покупаем тонну пшеницы за 75 тысяч, то есть меняем на соляру, отвозим на мельницу, получаем 700 килограммов муки, умножаем на 300 рублей, ее стоимость. Ладно, умножаем на 250, выходит 175 тысяч. Я нарисовал стрелочку от предыдущей цифры, то есть 100 тысяч чистыми, плюс 18 200, а 700 килограммов – это всего лишь 14 мешков, которые у нас в любом селе заберут за час, потому что дешевле, чем в магазине. Понимаете, 120 тысяч за день, а в идеале нужно 3 тонны солярки, 300 тысяч. Понятно?» Отчиму было понятно, его глаза заблестели, он возбудился, занервничал. «А точно купит столько? 50 мешков дешевой муки? Пффф, легко. Если умножить на 3 все то, что мы считали, в день можно иметь по 350 тысяч. Ну, двадцатку на взятки гаишникам, если хлопнут. Но все равно по сотке в день, неплохо ведь, 3 миллиона в месяц каждому», — восторженно проговорил Василий. «3 лимона. Но надо брать в расчет, что запасы муки конечны. Но ничего, найдем рис, картошку, еще что-то». Точно так же, делая небольшую наценку на каждом звене цепи, я хочу обменять продукты на жби, и в итоге мне это обойдется в половину реальной стоимости, если не меньше. Понимаете, чем больше звеньев, тем выше наценка. И все равно все счастливы, все довольны. Отчим почесал в затылке, в очередной раз посмотрел на меня, как на говорящую собаку, и повторил: «Откуда у нас такие деньги? Акции МММ продадим. Вы – свои, я – свои. И вложимся в бизнес 50 на 50. У вас сколько акций?» Василий недовольно сморщил нос. 5. У меня чуть больше. Вот как раз и появятся деньги на стартовый капитал. Если маму убедите продать ее акции, будет больше. И деньги не сгорят, и мы обернем больше, чем принесли бы проценты, и риска никакого. Вы же понимаете, что просто держать акции рискованно, учитывая судьбу всех предыдущих накоплений. Василий собрал кожу на лбу гармошкой, вздохнул. «Да, наверное, ты прав. А сколько у тебя акций?» «Я приуменьшил втрое. 10. Ну, это много. Это 400 тысяч. Почти 500, поправил его я. «Вы смотрели, после Нового года насколько они подорожали?» «Ни насколько», ответил он. «Значит, цена изменится в понедельник. Утром звоним директорам колхозов, все согласовываем, потом продаем акции и покупаем солярку. Во вторник начинаем крутиться».